78. Муциан умолк. Все окружили Веспасиана, требовали, чтобы он решился на затеваемое дело, напоминали ему о благоприятных ответах прорицателей и счастливом расположении светил. Веспасиан не был чужд суеверий. Недаром уже ставший владыкой мира, он открыто держал при себе некоего Селевка, звездочета и прорицателя, и прислушивался к его советам. Примечание 173. По-видимому, тот самый Селевк, который служил еще Отону. О суеверности римских императоров и роли звездочетов смотри примечание 95 книги 1. Конец примечания. И сейчас давние предзнаменования всплыли у него в памяти. Он был еще юношей, когда у него в имении неожиданно рухнул на землю огромный кипарис. На следующий день упавший ствол сам вернулся на свое место и стал расти и зеленеть пуще прежнего. Гаруспики в один голос истолковали это как предсказание величия и счастья, которое сулит юному Веспасиану судьба, как предвестие славы его ожидающей. Триумф, консулат, победа в иудейской войне казались ему исполнением пророчества. Теперь, когда все это уже было позади, он стал думать, не предрекало ли ему это давнее знамение и императорскую власть. Между Сирией и Иудеей есть место, где высится гора Кармел и где чтут божество того же имени. Примечание 174. Гора Кармел – вершина в отрогах Антиливана, изрезанная глубокими мрачными ущельями и в описываемые времена покрытая густым лесом. В глубокой древности – место обитания доисторических людей. Филистимляне чтили Кармела как бога войны. Конец примечания. Тут стоит его алтарь. Тут возносят ему молитвы, но по заветам предков ему не строят храмов и не ставят изображений. Страница 85. Здесь-то, в ту пору, когда тайные надежды уже владели его душой, Веспасиан совершил жертвоприношение. Жрец Басилит долго всматривался в расположение внутренности жертвенного животного и, наконец, сказал: «Что бы ты ни замышлял, Веспасиан, постройку дома, расширение своих поместий или покупку новых рабов, все даруют тебе боги, и пышные палаты, и бескрайние владения, и власть над множеством людей». Загадочные слова эти сразу же стали достоянием молвы, но лишь теперь люди начали понимать их тайный смысл, и среди черни только и было речи, что об этом пророчестве. Еще больше толковали о нем в доме Веспасиана. Если человек вынашивает какие-либо планы, близкие обычно предсказывают ему успех. Муциан и Веспасиан разъехались. Один направился в столицу Сирии Антиохию, другой – в Цезарею, столицу Иудеи. Примечание 175. Столицей Иудеи, собственно, был Иерусалим. Цезарея же – римское поселение, изначально носившее имя Туррис Стратонис, смотри Плиний старший, «Естественная история», и переименованная Иродом Великим в честь Цезаря Августа, была резиденцией римского прокуратора. Римляне обычно объявляли столицей провинции не исторический центр данной страны, а специально созданное ими новое поселение. Конец примечания. И тот, и другой понимали, что жребий брошен.